Глава 49. Уже стемнело, когда, пробежавшись по открытой местности, Таргар и Грей спустились в одну из балок и продолжили путь по более извилистой, но более безопасной дороге. Навигационные файлы, которые им выдали для наведения на место встречи с агентом, содержали основные и альтернативные маршруты. Предполагалось, что кто-то по ним уже ходил, однако, переходя из одной балки в другую и держась установленного маршрута, Джек с Хиршем то и дело натыкались на завалы из сушняка, которые год за годом наносило весенним половодьем. Приходилось выбираться наверх и обходить препятствия по открытым участкам, а потом снова спускаться и продолжать движение. Часто отвлекали дикие животные, которые находили убежище в многочисленных промоинах. Пару раз удалось спугнуть кабанов. Попадались одичавшие собаки и крупные змеи. Но ни одного варана встретить не удалось. Должно быть, они этих мест избегали. Переговариваться почти не приходилось, а работали однообразно. Двигавшийся первым Джек обнаруживал на инфракрасном экране препятствие. Поднимался из балки, и Хирш следовал за ним, просеивая радаром открытую местность. Несмотря на дерганный темп маршрута, они держали хороший ход и останавливались всего пару раз на 3 минутки, чтобы Хирш мог запустить турбину накачки и пополнить батареи. Последний раз Джек тоже подзарядился, хотя запас у него еще оставался. Уже на 3-м часу марша, когда балки стали значительно мельче и местами представляли собой лишь извилистые полосы зарослей, Хирш вдруг скомандовал. «Стой!» «Стою!» – сразу ответил Джек, останавливая Таргар. «Там впереди экранирует какая-то полоса». «Полоса?» «Возможно, провод, возможно, веревка какая-то». «Металл?» «Не обязательно». Джек пощелкал режимами аппаратуры. Ну так, на всякий случай. Он знал, что его прибором веревку не увидеть. А вот модернизированный Грей Хирша был напичкан самой чувствительной аппаратурой. «Метрах в 15 перед тобой». «Я вылезу». «Давай, только пистолет прихвати». «Ну, разумеется». Джек опустил кабину, приоткрыл дверцу и прислушался. Никаких звуков. Ни сверчков, ни ночных птиц, ни отдаленного тарахтения какого-нибудь мотора. Приготовив пистолет, он включил фонарь и сразу направил его в траву, чтобы не демаскировать себя. «Я иду, Тед», — сказал он вкрап. «Давай». Трава под ногами пружинила, как проволочная. Пахло сыростью и свежей листвой. Там, в кабине робота, он всегда был сосредоточен и готов к любым неприятностям. А здесь ничто не напоминало о конфликте, в который все они были завязаны. Просто природа. Деревья, трава. «Джек, еще 5 шагов!» «Понял, Тед». Джек пошел медленнее и, наконец, увидел то, что заметила тонкая аппаратура Грея. «Это растяжка, Тед». «Обычная растяжка?» «Да, сейчас разберусь только, с какой стороны фугас». «Ты там осторожнее». «Я всегда осторожен». Джек проследил фонариком вправо и увидел торчавший из дерна цилиндр диаметром 15 сантиметров. «Один есть», – сообщил Джек и повел фонарем в другую сторону, где тоже оказался фугас. «Второй есть. Я возвращаюсь». «Давай». Грей повернул кабину вправо и влево, прощупывая горизонт на оптимальных для аппаратуры углах. Вокруг никого не было. Или враг тоже прятался в балках. «В общем, 2 фугаса в цилиндрах по 150 миллиметров», сообщил Джек, поднимая кабину. «Серьезный подарок. Кого они опасаются? Грею и 1/4 этой порции хватит». «Страхуются. Что делать-то будем?» «Осталось 12 километров. Если пойдем поверху, засекут». «Хорошо, давай еще пройдем по балке. Времени у нас с запасом. Пойдем медленнее, а ты скажи своему Грею, чтобы смотрел во все глаза». «Хорошо, скажу».